взглядом от северных морей до южных гор, туманом и дождям и снегопадом не заслонить бескрайний твой простор. Россия, весь заполнен я тобой, повсюду вижу новые черты. Россия, ты стала другой, но это по-прежнему ты. И весь твой путь, и вся твоя судьба мне никогда не выразить словами всю боль мою и радость за тебя. Больше птица тройка уж не промчит со звоном бубенцов. Россия, весь заполнен я тобой, повсюду вижу новые черты. Женя.